Применяя это к религии и нравственности, мы увидим, что победа над злом достигается также изменениями субъекта. В субъективной стороне человека система Адвайты и черпает свою силу. Толковать о зле и несчастьях бессмыслица, потому что они не существуют вне нас. Если я не склонен к проявлению гнева, он никогда не овладеет мной. Если не подвластен ненависти, никогда ее не почувствую. Это процесс, которым достигается победа посредством субъективной стороны, совершенствованием самого субъекта. Таким образом, Адвайта – единственная религия, которая согласуется с современными исследованиями как в физической, так и нравственной области, и даже несколько опережает их. И именно поэтому она имеет такое сильное влияние на умы современной науки.